«А на одного из ваших друзей кое-что нашлось», — сказал он. «У него есть одна ходка за соучастие в грабеже». «Этот?» — спросил Карелин, бросая визитку на стол. «О, и телефон есть!» — развеселился капитан. «А что у тебя на него?» «Сильно подозреваю, что он вооружен. Так угрожал сегодня, что еле отбился». Никита пристально посмотрел на Карелина. «Что-то ты не договариваешь. Носом чую. А ну-ка давай, колись». Карелин вздохнул и с сожалением выложил на стол вальтер и нож, кратко добавив, кому эти вещи принадлежат. «Зажать, небось, хотел», — осклабился капитан. «Вещицы надежные». «Да, с ними как-то уютнее себя чувствуешь». «Попробуем пощупать этих жлобов. Визиточку я себе оставлю?» «Мерси». «Так-так. Раз пистолетик есть, значит, и патроны к нему имеются. И еще кое-что глянем». «Да, забыл», — спохватился Карелин. «Я же тот разговор на кассету записал». «Ну ты даешь, парень», — рассмеялся Никита. «Это ведь самый главный вещдок». Пока он быстро тюкал двумя пальцами на машинке, Петрович шептался с Карелиным насчет регион нефти. «Паскудная контора», — вмешался в их разговор Никита. «Есть у меня одна завязочка. Попробуем подергать». «Загорелся Никитка», — сказал Петрович, когда они выходили из милиции. «К вечеру обязательно что-нибудь нароет. Еще какая-нибудь помощь требуется?» «Пока хватит. Подождем до завтра». «Ну, будь здоров». 9 глава. Признание. Купол полудня колыхался над городом. Несмотря на несусветную жару, Карелин не поленился и по дороге в Трехречку заехал в ювелирный магазин, чтобы купить себе и Линде обручальные кольца. Выбирал не торопясь, попросту важный. Долго советовался с продавщицей, пока не остановился на двух особенно красивых, с тонкой бриллиантовой полоской по всему полю. В меру крупные, но без пошлой выпуклости, кольца разбрасывали вокруг радужные лучики. Редакция встретила его стрекотанием пишущих машинок и телефонными звонками. Карелин увидел стенгазету «Трехреченский вопль» с пародиями и газетными ляпсусами. Там были разделы «Лучшая глупость номера», «Лучшая бредятина месяца», а также «Наши отчепятки». Путь в кабинет Линды пролегал как раз мимо стен газеты. В углу комнаты, перегороженной двумя столами, были свалены подшивки газет. Стены сплошь пестрели пейзажными фотографиями. Над столом Линды висел большущий календарь с видом Таллина. Увидев Ивана, Линда принялась упаковывать подписные листы. В это время в кабинет завернула пожилая дама и, взглянув на Карелина, спросила Линду: «Слушай, Лид, а как правильно пишется слово «ягодица»?» Линда не растерялась. «А вы, Вера Николаевна, возьмите словарь Дали и посмотрите на букву «Ж».»